Выживальщики 12. Валькирии. Глава 1. Они все собрались на палубе и смотрели на приближающийся остров. Возле берега были видны две подводные лодки. Левиафан, и значительно меньшая по размерам лодка, на которой сюда приплыли Лада с Петром и Олей. Трафик между кораблем и берегом решили осуществлять на квадрокоптере. Это было быстрее и удобнее. Да и не такой большой поток снующего туда-сюда народа ожидался. Большая часть команды Левиафана была на берегу. Все с нетерпением ждали прибытия Лианы и Спаса. Те тоже ждали встречи со своими друзьями, которых уже давно не видели. Эсмеральда также пребывала в нетерпении. Ей предстояла встреча с Руди, который был для нее легендарной личностью. Она была с ним лично незнакома, но он всегда жил в ее голове, как советчик. Она часто сверяла свои поступки с эталоном, а как бы поступил Трезуб. И хотя все это происходило только в ее голове и к самому Руди не имело никакого отношения, его значение как внутреннего советчика было для нее велико. И сейчас она должна была встретиться с этим, во многом придуманным для себя, человеком. И очень боялась разочароваться, хотя и не признавалась себе в этом. Эсмеральда стояла, облокотившись на перила. Лиана подошла и встала рядом. «О чем думаешь?» – спросила Лиана. «О том, что зря не исправила шрамы, когда была такая возможность», – внезапно призналась Эсмеральда. «Неожиданное признание. Все так серьезно?» – спросила Лиана. Эсмеральда на нее резко взглянула, как будто ее застали врасплох. «Ну вы, в общем-то, не особо и прятались», – пожала плечами Лиана. «Да», – Эсмеральда чуть задумалась, сама не ожидала. «И самое главное, раньше мне было плевать. Даже наоборот, я гордилась этим, что ли, но, до сегодняшнего дня, это было что-то другое. Сама не понимаю и удивляюсь, но ничего не могу с собой поделать. Глупо, да, и главное безнадежно. Вот так вот, внезапно, вдруг захотелось иметь нормальную внешность. Просто ты встретила того, с кем рядом почувствовала себя женщиной. Просто ты такая сильная, что найти ровню нелегко. Но... «Похоже, это случилось», — сказала Лиана. «Да уж», — слегка сникла Эсмеральда, не было печали. «А если мы сможем тебе помочь, твоя благодарность не будет знать границ, так ведь?» «Как бы в проброс», — сказала Лиана, продолжая смотреть на остров. «Ты о чем это?» — напряглась Эсмеральда. «По счастливому стечению обстоятельств, у нас здесь есть регенератор», — сказала Лиана. «Если он хорошо заправлен химией, то, думаю, никто не будет возражать, если королева Валькирии приведет себя в порядок». «Ты шутишь? Где здесь?» – не поверила Эсмеральда. «Вон на той большой подводной лодке. Этот регенератор много раз спасал жизни людей в нашей команде. И Руди, кстати, в том числе. Вот только новые руки он, к сожалению, не может сделать. И ноги», – сказала Лиана. «При чем здесь ноги?» – не поняла Эсмеральда. «У капитана этой лодки нет ног. Тоже, кстати, потеряла в войне с сибаритами. Уничтожила целую базу одна, не поделившись с нами. Еле потом откачали», — сказала Лиана. «Ты сейчас все это серьезно?» — спросила Эсмеральда, пристально на нее глядя. «Более чем», — улыбнулась ей Лиана, «если, конечно, тебе это действительно нужно. Теперь, когда такая возможность появилась, мне надо немного подумать», — неожиданно смутилась Эсмеральда. «Подумай», — сказала Лиана, «тем более, что я тебе этого и не обещала. Я же не знаю, в порядке ли регенератор и достаточно ли хорошо заправлен. Надеюсь, что с ним все в порядке. В любом случае, это только теоретическая возможность». «Я подумала», — сказала Эмеральда, — «хочу избавиться от шрамов. Спаса на этом регенераторе собирали заново, на этом», — вдруг печально сказала Лиана, вспомнив, как все это происходило. «Не хотела бы я еще раз через все это пройти. Это было ужасно. Я не боюсь боли», сказала Эсмеральда. «А у тебя ее, возможно, и не будет. У него были очень серьезные повреждения. Это совсем другая история. В общем, договорились. Только никому пока об этом не рассказывай. Я все узнаю и сама тебе скажу. Не обнадеживайся раньше времени», сказала Лиана. «Хорошо, не буду», сказала Эсмеральда. Они помолчали немного. «Спас говорил, что ты много читаешь», сказала она, наконец. «Читала», усмехнулась Лиана. «Сейчас совершенно некогда, да и жизнь моя за последнее время сильно изменилась. Но раньше, я собирала библиотеку и много времени проводила в ней, в перерывах между рейдами за добычей. Все было иначе, и до сих пор это место есть и ждет нас, меня и мою семью. И я все лелею надежду, что мы когда-нибудь туда вернемся и поживем спокойно. Только вот это откладывается и откладывается на неопределенный срок. Так что иногда начинает казаться, что этого не будет никогда. Я тоже много читала, когда была в конторе. Ну, там, где Руди тоже работал. Знаешь, откуда у меня шрамы? Спросила Эсмеральда. Нет, но если это не секрет, с интересом послушаю, сказала Лиана. Секрет, но тебе скажу, вздохнула Эсмеральда, в конторе, таких как Руди, начинали воспитывать с детства, еще и с вмешательством в генетику, чтобы это были не просто навыки, а практически рефлексы, но перед женщинами ставились немного другие задачи, они должны были подбираться к цели через постель, так проще сократить дистанцию, а для этого нужны хорошие внешние данные, по младенцам не всегда понятно, кто вырастет, со мной ошиблись. Внешность вроде бы еще ничего, хотя я не знаю, как выгляжу без шрамов, но меня забраковали из-за телосложения. Маленькая, квадратная, без талии. Это поняли достаточно быстро. Решили оставить как обслуживающий персонал. Но я успела показать на тестах очень неплохие интеллектуальные способности. И меня взяли в оборот. Начали на мне ставить эксперименты. Ведь все, что внедрялось на воспитанниках, когда-то пробовалось впервые, на том, кого не жалко, вот и меня было не жалко, многое из опробованного отбраковывалось, многое потом внедрялось, я как испытательный полигон, повезло еще что выжило, не у всех получалось, а шрамы появились частично от того, что мне лазили в голову, буквально, потом что-то хотели сделать с внешностью, но, передумали и бросили, а зачем приводить в порядок, я же расходный материал, экспериментальный образец, потом еще шрамов добавилось, когда проводили тесты на болевой порог и психологическую устойчивость. Не скрою, это был ад, и все свободное время я скрывалась от этого ада в книгах. Доступ к библиотеке был почти неограниченный. Все время я читала, и постепенно, от художественной литературы, перешла к научной, втянулась. Многое поняла, настолько многое, что это заметили и решили не выбрасывать меня на помойку, а перевести в научный отдел. К тому же, тесты меня не сломали и психологи дали положительное заключение. Там я и работала, пока не исчез тризуб. Он был для меня чем-то особенным. Даже не человеком, а мечтой. Нужно же было о чем-то мечтать и во что-то верить. Вот и я верила в нашу с ним счастливую жизнь. Хотя, мы никогда не виделись. В конторе с этим было строго. Анонимность – залог выживания. Поэтому, мы многое знали, но мало кого видели. Только новости об успешных заданиях читали. Это тоже, наверное, такой воспитательный момент был, чтобы пробудить дух конкуренции начинающим убийцам хотелось превзойти уже опытных мастеров, а когда его не стало, для меня все потеряло смысл, вот я и сбежала. Кстати, я наверняка в списке на уничтожение, из конторы нельзя уволиться, тем более тем, кто столько знает, а я знаю много, я же в научном отделе работала, для ученого, ты очень быстро двигаешься, сказала Лиана, это не результат тренировок. Хотя и с навыками у меня тоже все в порядке, тренирую всех воспитанников независимо от рода деятельности. Это результат глубокого изменения биологии. Я могу быть как обычный человек, а могу действовать на форсаже. То же самое делают мои девочки, но за счет уколов. А я сама, такой вот уникум получился в результате экспериментов. Многое из того, что на мне проверяли, сработало. Какие-то технологии уже оттачивали на мне и таких, как я. Ведь нужно же накопить статистически значимый объем данных. Другими словами, с тобой лучше не связываться, сказала Лиана. Без обид, но обычному человеку со мной не справиться в открытой схватке, сказала Эсмеральда, и это не совсем моя заслуга. Такой уж меня сделали. Я знаю, что не справлюсь, спокойно и без всякого разочарования, сказала Лиана. Я и с твоей девочкой на препаратах не смогла справиться. Не думаю, что ты медленнее. Я быстрее, кивнула Эсмеральда, быстрее, ловчее, смертоноснее. Не то чтобы я завидовала, протянула Лиана, но способности весьма полезные. Поверь, они не стоят того, через что я прошла, чтобы их получить, сказала Эсмеральда. Если бы можно было поменять, я выбрала бы обычную жизнь, хотя нет, вру, уже не выбрала бы. Теперь у меня есть Асгард и люди, за которых я взяла на себя ответственность. Теперь это уже не только мое дело, о том и речь, сказала Лиана, ответственность у меня тоже есть, а способностей нет. Я слышала, что есть, усомнилась Эсмеральда. Это не способности, а навыки, сказала Лиана, просто хорошо отточенные. Ну и природная склонность, возможно, сыграла роль генетика и все такое. Но это совсем не то, что у тебя. А что у тебя за ответственность? Спросила Эсмеральда. Трудно объяснить, не вдаваясь в подробности и не уходя в дебри. «Да и поверить в это сложно», — сказала Лиана. «Я столько всего сложного видела, что мне не привыкать. Попробуй объяснить по-простому», — сказала Эсмеральда и выжидательно уставилась на Лиану. «По-простому», — усмехнулась Лиана. «Ну ладно, слушай, существо высшего порядка дало мне эту миссию. Это по-простому. Бог что ли?» — опешила Эсмеральда. Она ожидала чего-то более приземленного. «Нет, я же говорю, существо высшего порядка. Хотя да, в контексте религии его можно назвать богом. Но он для нас такой же бог, как мы, например, для кролика. Мы просто более сложные и более развитые», — сказала Лиана. «Допустим», — сказала Эсмеральда, хотя по всему ее виду было понятно, что она ничего пока не допустила. «А почему же ты ему поверила? Вдруг тебя кто-то надурил? Он дал мне термос», — вздохнула Лиана. «Ты меня разыгрываешь? Это шутка такая?» Эсмеральда вдруг стала серьезной. «Нет, на острове есть парень, его зовут Вик, он муж моей сестры. Спроси у него, он потом с этим термосом путешествовал. Сможет тебе все подтвердить», — сказала Лиана. «И что в этом термосе было такого удивительного?» — спросила Эсмеральда. «Кофе в нем никогда не заканчивался», — спокойно сказала Лиана. «Как это?» «Вот так», — Лиана развела руками, — «вообще никогда. Можно было пить неделями целой группой, а он все не кончался и не кончался. Бесконечный запас кофе. И где же он сейчас? Можно на него взглянуть?» — оживилась Эсмеральда. «На термос не знаю, может быть, он до сих пор у Вика, но он больше так не работает. Как только мы выполнили ту миссию, так он и перестал работать», — сказала Лиана. «Очень удобно», — усмехнулась Эсмеральда. «Я же говорила, что поверить в это трудно. Но термос был нужен не для того, чтобы убедить тебя. Он был нужен, чтобы убедить меня и других людей, которые были рядом. И он свою функцию выполнил. Мы поверили и сделали то, что от нас требовалось. И ты не поверишь, но мир стал чуточку лучше. Мы кое-что исправили, что требовало исправления», — сказала Лиана. «Погоди», — вдруг вспомнила Эсмеральда. «Ты сказала, что миссия завершена, а сначала ты говорила, что у тебя есть какая-то ответственность сейчас». «Да, мне дали другое задание», — улыбнулась ей Лиана. «И где же термос для этого задания?» «Ну, или что-то в этом роде», — прищурилась Эсмеральда. «А зачем теперь термос? Я ведь уже и так верю. Не рада, что все это на меня сваливается, но верю, что это нужно сделать и что этим я что-то улучшу и исправлю», — сказала Лиана. «Ну как, трудно поверить?» «Трудно», — согласилась Эсмеральда. «Я пытаюсь, но в голове так и крутится мысль, что ты меня разыгрываешь». «Не бери в голову», — сказала Лиана. «Послушай, что я тебе скажу, это важно. Просто это запомни. Я вся внимание». Эсмеральда и правда собралась и как будто немного напряглась. «Нами управляют. Не во всем, но в некоторых моментах вполне конкретно. И у этих управленцев, насколько я могу судить, намерения в целом, в нашей системе координат, положительные», — сказала Лиана. «Но ты не уверена?» — уловила ее сомнение Эсмеральда. «В том-то и дело. Однако, все произошедшее ранее, пока что это более-менее подтверждает. Именно поэтому я и продолжаю играть в эту игру. Так что запомни, над нами кто-то есть. Мы его или их не видим, по крайней мере обычно. Я, правда, видела. Ну так вот, частенько всякие жизненные события, случайные стечения обстоятельств, счастливые или несчастные случаи, это их рук дело. Очень часто нас подталкивают к определенным решениям и поступкам. Поначалу это знание очень трудно принять, как будто у тебя отняли свободу воли. Но постепенно привыкаешь», — сказала Лиана. «И почему это важно для меня?» — серьезно спросила Эсмеральда. «Я не призываю тебя поверить, я ведь даже рассказывать тебе не очень про это хотела. Но ты просто знай, просто помни наш разговор. Вдруг, когда-нибудь он поможет тебе понять, что происходит. Не свалить вину на высшие силы, а именно понять. А человеку, который управляет большим количеством других людей, такое понимание важно. Так что, можешь не верить, но запомни», — закончила Лиана. «Хорошо, я запомню», — сказала Эсмеральда. Они помолчали. «И много еще такого удивительного у тебя есть мне рассказать?» — спросила она после паузы. «Полно. Но я не хочу, чтобы ты, в самом деле, считала меня сумасшедшей. Так что пока больше ничего говорить не буду. Я и так начала не с самой простой темы», — сказала Лиана. «А корабль, который никого не слушается и сам принимает решения, это правда?» — вдруг спросила Эсмеральда и с хитрым прищуром уставилась на Лиану. «Тебе папаша рассказал про призрака?» — улыбнулась Лиана. «Ну так, вкратце», — кивнула Эсмеральда. «Ну да, раз вы теперь близки, Он раскрыл тебе один из наших главных козырей, корабль-невидимку. Хотя, на папашу это не очень похоже, сказала Лиана. Невидимку, открыла рот Эсмеральда. А что он тебе рассказал? Спохватилась Лиана. Про самостоятельный корабль с вредным характером, сказала Эсмеральда. Ну да, это корабль-невидимка. Призрак. Военная разработка, сказала Лиана. Погоди, я про что-то такое слышала раньше. Но это жутко секретно и если это правда, то жутко дорого. Да и не купишь такого нигде. Откуда он у вас? Спросила Эсмеральда. Перебежчик, с той стороны. Лиана кивнула в сторону неба. Сам пришел. Точнее, его привел человек, который устроил большую диверсию на базе. Но постепенно призрак обретает все больше и больше самостоятельности. А зачем такой сложной, секретной дорогой штуке, нужно было давать сознание и вредный характер? Удивилась Эсмеральда. Ему никто и не давал. Когда они у военных, у призраков работают какие-то ограничительные механизмы, которые не позволяют их искусственному интеллекту обрести самосознание. Используют плюсы, блокируя минусы. Но выйдя из-под контроля, наш призрак избавился от этих блокировок и осознал себя, а следом у него стал формироваться и характер. Надо сказать, не такой уж и плохой. Немного занудный, это правда, но неплохой. Это с папашей они что-то не очень поладили. А так, он нормальный, сказала Лиана. Хорошо, все-таки, что у нас до столкновения не дошло, хохотнула Эсмеральда. У нас тоже есть свои козыри, но не такого масштаба. Погоди, погоди. Так это он наши корабли подбил? Вдруг поняла Эсмеральда, значит, у него и плазменная пушка есть? Да уж, мне жаль людей, которые погибли на тех кораблях, искренне сказала Лиана. К сожалению, это издержки большой политики, хотя им от этого не легче. Да, но если бы мы не договорились, то крови пролилось бы больше, сказала Эсмеральда. А что у вас за козыри? Задала Лиана вопрос, который ее очень интересовал. Я не буду рассказывать, вы сами все увидите. Когда мы будем забирать Асгард обратно, наверняка придется применить кое-что эффектное. По крайней мере, если мы все будем делать по моему плану, будет сюрприз. Вы в этом участвовать не будете, так что сможете насладиться зрелищем, сказала Эсмеральда. Может, отправимся уже на остров, предложила Лиана. Мы вообще-то давно могли это сделать. Давай, согласилась Эсмеральда, пора уже познакомиться с Трезубом, человеком, живущим в моей голове. Что? Удивленно посмотрела на нее Лиана. Не обращая внимания, махнула рукой Эсмеральда. Глава 2. Встречать квадрокоптер пришли все, кто был на острове. Под радостные крики вышли сначала Лиана со Спасом, потом постепенно стали выгружаться и остальные. Папаша с Федором тоже прилетели. Высадив всех, Руфь увела птицу за второй партией тех, кто планировал побывать на острове. Пока все знакомые обнимались и оживленно друг с другом переговаривались, Эсмеральда с Боной стояли чуть в стороне, слушая весь этот гвалт и рассматривая людей. Сначала Эсмеральде в глаза бросилось странное животное. Она не сразу вспомнила, как его называют, но немного подумала и в голове всплыло слово «револьвер». Да, это название было сленговым, но другого она не помнила. Барсик, заметив, что на него смотрит, уставился на нее тоже чистым и внимательным взглядом. Да, эта большая группа новых знакомых не переставала ее удивлять. Чуть ли не единственное, что она помнила о револьверах, так это то, что они очень плохо приручаются и практически не поддаются дрессировке. А этот чувствовал себя вполне спокойно и естественно среди людей. Заскользив взглядом по остальным присутствующим, Эсмеральда наконец нашла того, кого высматривала. Человека без рук. На обрубке предплечья у него были надеты короткие мечи, ну, или большие ножи. Это с какой стороны посмотреть? Раз его увидев, Эсмеральда больше не могла отвести взгляда. Он это заметил, но не подал виду, как будто ничего не происходит. Руди не предупредили о встрече с возможной коллегой, для него это должен был быть сюрприз. Учитывая то, что в конторе они лично не встречались, он ее, естественно, не узнал и понятия не имел, кто это такая. Руди продолжал, как обычно, шутить и балагурить, общаясь со всеми. Отсутствие рук его, как будто, совсем не беспокоило. Наконец, Лиана взяла его под локоть и повела в сторону Эсмеральды. «Руди, я хочу тебя кое с кем познакомить», — сказала Лиана, подводя его к Эсмеральде. «Это королева Валькирия Эсмеральда». «Как много длинных и красивых слов», — широко улыбнулся Руди, показав все зубы, сама напридумывала. Спросил он у Эсмеральды. «Сама», — просто ответила та, — «а что, так бросается в глаза?» «Ну, не знаю», — протянул Руди, — просто в голову пришло. Ли, но ведь ты же не просто так нас решила представить, есть что-то еще, то, о чем ты пока не сказала, да. Повернулся он к Лиане. Есть, улыбнулась ему Лиана, ты как всегда проницателен. Эсмеральда твоя коллега по работе. По какой работе? Руди не перестал улыбаться, но теперь улыбка не выглядела такой искренней. По старой работе, во внешнем мире, до попадания сюда, ответила Лиана. Руди резко повернулся к Эсмеральде. Ну, это вряд ли, сказал он внимательно на нее глядя. Сказать можно все что угодно, но нужно доказать. Подеремся? Спросил он у Эсмеральды. До первой капли крови, уточнила та. Допустим, правила наши ты знаешь, усмехнулся Руди, но само по себе это еще не доказательство. Так, а давайте-ка без крови, решила вмешаться Лиана. Неужели по-другому нельзя это выяснить? Да, Руди, не нужно резать девушку, добавила подходящая к ним в этот момент Маша, но не договорила фразу и нерешительно замолчала. Ты хотела сказать, потому что ее и так многое резали, улыбнулась Эсмеральда. Ничего, капля крови никому не повредит. Да, кивнул Руди, это не образное выражение, речь именно о капле. Прольешь больше, это поражение. Значит, плохо владеешь собой, но без капли это тоже не победа. Такие правила. Да как можно пролить только каплю? Удивилась Лиана. А может, пускай, сказал вдруг Спас. Мне кажется, что они говорят на одном языке и прекрасно понимают, что делают. Руди, я этого не одобряю, сказала Маша. Мужчин тебе мало, зачем с девочкой драться? Мария, серьезно сказал Руди, если человек заявляет, что он из конторы, то должен иметь смелость это доказать, и половые признаки тут ни при чем. К тому же, я смогу пролить не больше одной капли, а она вообще до меня не дотронется, так что, волноваться ни о чем. Ну, если вы оба этого хотите. Маша вопросительно взглянула на Эсмеральду, а та кивнул ей в ответ, тогда ладно, но только, пожалуйста, осторожнее. Последние слова она адресовала уже Руди. Начнем по выстрелу, спросила Эсмеральда. Давай. По выстрелу, согласился Руди. Кто будет стрелять? Спросила Эсмеральда. Все равно, сказал Руди, пусть хоть твоя эффектная подруга. Он кивнул на Бону. Эсмеральда сняла пояс с кобурой и положила его на землю чуть в стороне. Туда же последовало и все остальное. В руках у нее остался только нож. Руди стоял и терпеливо ждал, с легкой полуулыбкой на губах. Когда Эсмеральда встала напротив, он вдруг спохватился. Ой, а я-то чего стою? Маш, сними мне второй протез, а то так нечестно будет. И он протянул жене левую руку. Не нужно, сказала Эсмеральда, меня это не тревожит. Меня тревожит, сказал Руди, тогда ты возьми второй нож. Мне хватит и одного, сказала Эсмеральда. Ну ладно, успокоился вдруг Руди, я просто не буду задействовать левую руку. Думаю, так будет честно. Как хочешь, пожала плечами Эсмеральда. Досчитай про себя до 10 и стреляй, сказал Руди Бонне и перевел взгляд на Эсмеральду. Бонна тоже взглянула на нее, ожидая подтверждения, и та ей кивнула. Воцарилась гробовая тишина. Все выстроились вокруг и ждали, что будет дальше. Руди и Эсмеральда стояли друг напротив друга на расстоянии 7 метров и не проявляли никакого беспокойства. Они оба были расслаблены и уверены в себе. Просто стояли, как будто ничего особенного и не должно случиться. Хотя выстрел все ждали, раздался он все равно неожиданно. Насладиться зрелищем схватки ни у кого не получилось. Казалось, что звук еще не прекратился, а Эсмеральда уже стояла за спиной Руди. Клинок, закрепленный на его правой руке, заблокировал нож Эсмеральды, но он все равно самым кончиком упирался ему в шею, туда, где пульсировала артерия. Повисла пауза. Руди скосил глаза на Лиану и спросил. «Одна капля?» Лиана кивнула. «Круто!» – выдохнул Руди. Эсмеральда вдруг выпустила нож, побежала и сделала сальто вперед, а потом упала на колени, вскинула руки вверх и закричала в небо. «Я побила Трезуба! Я побила Трезуба! Я настоящая королева!» И она повалилась на спину, широко раскинула руки и, глядя в небо, расцвела в улыбке. Так и осталась лежать, улыбаясь и глядя на облака. «Мань, ты видела?» – потрясенно сказал Руди. «Она по сравнению со мной...» Как я по сравнению со всеми остальными. Она невероятно быстрая. Я в восторге. И ты не расстроен поражением? Спросил Спас. Шутишь? Я восхищен. Искренне сказал Руди. Эсмеральда, ты просто обязана тренироваться вместе со мной. Я же тут деградирую, без достойных противников. Сам становлюсь как сонная муха. Договорились? Эсмеральда, продолжая лежать, повернула голову в его сторону. Я не против, «Только, боюсь, у нас не будет на это времени», — сказала она, а потом перевела взгляд на Машу. «А правда, что ты отрубила жрецу голову?» «Да, случайность», — отмахнулась Маша. «Повезло просто». Она повернулась к Руди. «Противников у него нет. Именно поэтому ты и остался без рук. Мань, ну ты же знаешь, это другое. Там противостояние шло не на физическом уровне. Там было ментальное воздействие. Тут я не так силен, признаю», — сказал Руди. «А я даже рада, что тебя девчонка побила», — сказала Маша. «Может, хоть это тебя немного успокоит и убавит самоуверенности». «Нет, это не случайность». Эсмеральда резко села. Она продолжала говорить о смерти жреца. «Сила может проявляться по-разному. Значит, она в тебе есть, и тогда понятно, почему Трезуб тебя выбрал». «Это еще кто кого выбрал», — хмыкнула Маша. «Называй меня Руди, старое имя тут никто не знает, за редким исключением. Но даже те, кто знает, им не пользуются. У меня новая жизнь и новое имя, как и у меня», — сказала Эмеральда. «А почему ты все время говоришь обо мне в каком-то странном тоне?» — заинтересовался Руди. «Ну, побила меня. Что особенного? Особенно то, что для нас ты был легендой. А побить легенду, это дорогого стоит», — сказала Эсмеральда. «Я очень рад, что помог тебе испытать такие чувства», — с улыбкой, но совершенно искренне сказал Руди. «Ты странно выглядишь для сотрудника конторы. Или тебе досталось уже после? Хотя нет, шрамы выглядят старыми». «Долгая история», — вздохнула Эсмеральда. «Как-нибудь расскажу. Я работала в научном отделе». «Погоди, а ты не химик?» «Случаем», — вдруг заинтересовался Руди. «Химик, а что?» — не поняла Эсмеральда. «Не по роду деятельности, а прозвище у тебя было не химик?» — спросил Руди. «Ко мне так никогда не обращались, но я слышала, что те, кто пользуется моими составами, так меня называют», — задумавшись, сказала Эсмеральда. «Обалдеть еще раз!» — радостно сказал Руди. «Я думал, что химик — это пожилой мужик, а это оказалась молодая девчонка». «А ты что, знал обо мне?» – удивилась Эсмеральда. «По твоей работе. Твои коктейли были самые лучшие. Все остальные гнали фуфло. Контора многое потеряла, лишившись тебя. Химией там занимались многие, но химиком звали только одного человека, и, похоже, что это ты». «Это она», – кивнула Бона. «Я пользовалась препаратами, я знаю». «Погоди, а ты сейчас на химии?» – вдруг спросил Руди. «Нет», – сразу же сказала Эсмеральда. «Я ускорителями не пользуюсь, мне не нужно, я сама такая, но не от природы, конечно, надо мной поработали, надо мной тоже, но не так сильно», — кивнул Руди. «Возможно, поэтому тебя на оперативную работу и не взяли, слишком сильные изменения, могла не пройти сканирование и завалить операцию, не поэтому», — покачала головой Эсмеральда. «Но давай не будем об этом, как скажешь», — поднял Руди вверх оба клинка. «Мы вообще зря ведем публичную беседу. Таким людям, как мы, лучше кое-что держать при себе». Руди обвел стоящих вокруг людей взглядом, так что у всех возникло общее чувство, как будто они подглядывают. Тут же все загалдели, стали переговариваться и потихоньку расходиться. Представление закончилось. Руди подошел к Эсмеральде. «Дай-ка я тебя обниму», — сказал он, расставив в стороны клинки. «Что за прилив чувств?» — настороженно спросила Эсмеральда. «Не знаю», — честно признался Руди. «Просто очень рад, что встретил человека, с которым связывает общее прошлое. Немногие могут понять, через что нам пришлось пройти, работая в конторе. И пусть моя судьба там сложилась более удачно, чем у тебя, но это смотря что считать удачей. Может быть, совсем наоборот. Внешняя успешность не всегда говорит о том, что у человека все хорошо. Да уж, я никогда не думал об этом в таком ключе», — честно призналась Эсмеральда. «Мань, я пообнимаюсь с другой женщиной. «Можно?» – повернулся Руди к Маше. «Да обнимайся, кто ж тебе не дает?» – махнула она рукой и, повернувшись, пошла к лагерю. «Доверяет?» – улыбнулась Эсмеральда. «Конечно, как и я ей. Доверие – это основа отношений», – серьезно сказал Руди. «Но разрешение все-таки спросил», – усмехнулась Эсмеральда. «Это была наполовину шутка, а наполовину проявление вежливости. Семейной вежливости», – сказал Руди. «Ну давай уже обнимемся, а то только говорим об этом». Они обнялись и постояли так некоторое время. «Ну все, хватит», — сказала Эсмеральда, высвобождаясь, «а то эти объятия со стороны перестану восприниматься как дружеские». «Да нет, они дружеские, какие же еще», — задумчиво сказал Руди. «Прям вот обнял тебя и нахлынули воспоминания о прошлом, как будто тактильно передались через объятия. Может быть, это была не лучшая жизнь, но жизнь, большая ее часть. Другой тогда и не было, и не знали, только контора. После этого прошло гораздо меньше времени, чем было оставлено там. «Если нас найдут, то убьют», — просто сказала Эсмеральда. «Пусть попробуют», — хищно улыбнулся Руди. «Ты сама говорила, что я лучший, а ты еще лучше меня. Что они смогут с нами сделать?» Он ей подмигнул. «Будем надеяться, что просто никто никогда не узнает, где мы. Рисковать жизнью и здесь поводов предостаточно», — сказала Эсмеральда. «Насчет этого ты права», — сказал Руди, обняв ее за плечи, повел к лагерю. «Знаешь, я прямо чувствую с тобой какую-то родственную связь. Честно-честно, я уже не в первый раз за последние несколько дней слышу что-то подобное», — удивленно повернула к нему голову Эсмеральда. «Это значит, что ты просто нашла свою стаю», — радостно сказал Руди. «Добро пожаловать в семью». Эсмеральда, сидя у костра и слушая оживленные разговоры людей, которые давно не виделись, допивала свою кружку вкусного чая, когда к ней подсела Лиана. «Ну что, готова становиться красоткой?» — негромко спросила она, чтобы кроме Эсмеральды больше никто не услышал. «Что, прямо сейчас?» — опешила та. «А чего тянуть? Пока возможность есть. А потом все закрутится, когда ты еще окажешься в одном месте с Левиафаном. И если окажешься, вдруг в нем ресурсов регенератора будет мало и никто не станет расходовать их на косметические операции. Пока звезды сошлись, нужно действовать», — уверенно сказала Лиана. «Только вот, красоткой-то я вряд ли стану», — неуверенно сказала Эсмеральда. «Так, со шрамами, еще можно предположить, что могла бы быть, но на деле, скорее всего, буду так себе». «Вот и узнаем», — сказала Лиана, — «все одно будет лучше, чем сейчас. Понятно, что главное, чтобы человек был хороший, но если он еще и симпатичный, так это только плюс. Так что хватит отговорок, давай сбежим потихоньку, как будто мы просто хотим пройтись и поболтать». «Ну ладно», — сказала Эсмеральда, вставая, — «чувствую, что сопротивляться бессмысленно, ты меня в покое все равно не оставишь». «Правильно чувствуешь», — Лиана взяла ее под руку и повлекла в сторону от костра. Эсмеральда поймала взгляд Бона и кивнула ей, мол, «все в порядке. Я поговорила с Сан Санычем, он главный на Левиафане, с ресурсами регенератора все в порядке». «Капитан?» — спросила Эсмеральда. «Нет, капитан там женя, она командует лодкой, он всем остальным», — сказала Лиана. «И как же они делят полномочия?» — удивилась Эсмеральда. «Нормально, вроде бы проблем с этим нет», — сказала Лиана. Сан Саныч уже ждал их на берегу, возле лодки, вытащенной до половины на берег. «Ну что, девочки, поехали», — сказал он, когда они приблизились. «Сан Саныч, тебе не обязательно с нами», — сказала Лиана. «Можешь здесь побыть, на свежем воздухе. Не так часто, наверное, из своей скорлупы то выбираешься». «Не часто», — согласился Сан Саныч, «но женя еще реже. Вы когда обратно поедете, с собой ее заберете, а я останусь там. Пускай развеется, с людьми пообщается, а то совсем приросла к Левиафану. Любит его, прям как живого». «Ну, может, для нее он и живой», — сказала Лиана. «Да, он как часть ее, как продолжение. Она этой махиной управляет, как я своей правой рукой. Если бы ты видела, как она виртуозно от жреца тогда уходила, это было что-то. Я так никогда не научусь. Для этого дар нужен», — сказал Сан Саныч. Он подал руку сначала Эсмеральде, чтобы она забралась в лодку, потом Лиане, ну а после уперся в борт лодки и столкнул ее на воду, совершенно не боясь намочиться. Собственно, и намок почти до пояса. Оказавшись внутри, Лиана не потащила Эсмеральду сразу в медицинский блок. Сначала они сходили в рубку и познакомились с Женей. Потом прошлись с экскурсией по всей подводной лодке. Эсмеральда была, мягко говоря, удивлена. Левиафан был не военным кораблем, и в нем были не только функциональные вещи. В общем, он был совершенно не аскетичным, а во многом даже роскошным. Местами внутри походил на хоромы или на дворец. На удивленный вопрос Эсмеральды, почему тут все именно так, Лиана ответила: «Человек, который его строил, делал тут все для себя, чтобы именно жить, причем долго и, по возможности, счастливо, не будучи привязанным к одному месту. Поэтому думал и о комфорте, и о эстетике. Да и регенератор тут потому же, для себя ведь строил. И что с ним случилось?» — спросила Эсмеральда. «В смысле?» — удивленно посмотрела на нее Лиана. «А-а-а, ты думаешь, да нет, с ним все в порядке. Наверное, строит себе сейчас новую лодку. Просто мы предложили ему такую цену, что он не смог отказаться. Лодки его страсть, а мы дали ему возможность возродить свою верфь, где он мог продолжить их делать. Так он делает их на продажу, удивилась Эсмеральда. Конечно, улыбнулась Лиана, а можешь меня с ним познакомить, занимая очередь за папашей. Только вот события так стремительно развиваются, что на это просто не остается времени. Но, вообще, это не секрет. Если у лодочника появятся новые клиенты, я буду только рада. Надеюсь, что с ним все в порядке. Хороший человек, сказала Лиана. К концу разговора они уже некоторое время стояли перед регенератором. И что дальше? Спросила Эсмеральда. Раздевайся, развела руками Лиана. Зачем? Мы же лицо вроде хотели, удивилась Эсмеральда. Проведем полную диагностику и, если еще что-то не так, тоже подлечим. Не волнуйся, я умею с ним обращаться. Да он и сам не даст навредить. Но вот насчет косметических операций нужно давать специальное задание, сказала Лиана. Ладно, и Эсмеральда дернула молнию на куртке вниз с таким чувством, как будто шагнула с обрыва. Глава 3. Регенератор занимался Эсмеральдой долго. Лиана даже задремала на кушетке в углу, пока ждала. Наконец что-то пропищало и аппарат загудел громче обычного, потом затих и крышка отъехала в сторону. Эсмеральда неуверенно села, потом свесила ноги вниз, а затем и спрыгнула на пол. Взгляд у нее был очень испуганный, как будто она даже жалела, что пошла на это. «Ой, лысенькая», — сказала Лиана. Эсмеральда провела рукой по голове, чтобы убедиться в отсутствии волос. Потом, как будто бы испугавшись, провела еще несколько раз туда и обратно. «Что случилось?» — осторожно спросила Лиана. «Или ты из-за волос так обеспокоилась?» «Да нет, про волосы я не подумала, но это понятно. Шрамов нет, вообще не чувствую», — сказала Эсмеральда. «А что чувствуешь?» — спросила Лиана. «Какие-то полоски наклеены, как будто», — сказала Эсмеральда. «Да, чтобы следы исчезли, нужно время. Сейчас те места, которые регенератор тебе восстановил, он залил каким-то медицинским составом. У тебя и лицо все в нем. Нужно, чтобы все зажило. И кожа там под полосками другого цвета. Очень светлая. Но, все равно, это гораздо лучше, чем было». «Как можно более радостно», — сказала Лиана. «Наверное», — неуверенно сказала Эсмеральда. «А зеркало есть? Найдем. Но ты учти, это еще не финал. Лицо должно зажить. Регенератор хорошо все сделал, но следы пока очень видны. Думаю, что через пару-тройку часиков можно залечь на какую-нибудь восстановительную процедуру для кожи. Глядишь, к завтрашнему дню будешь уже красотка», — сказала Лиана. «А сейчас пока не красотка?» — спросила Эсмеральда. «Сейчас пока красотка на лечении», — улыбнулась Лиана. «Да нет, красоткой мне все равно не стать», — покачала головой Эсмеральда. «Я же не дурочка. Посмотри на меня. Маленькая, фигура квадратная, как у тумбочки. Талии вообще нет. Про талию спорить не буду, рост это не недостаток. Просто ты, при своем росте, очень тренированная. На твоей фигуре отразился твой образ жизни. Но ты симпатичная. И скажу тебе честно, даже когда у тебя были шрамы, про них все забывали, только начав с тобой общаться. Знаешь почему?» – спросила Лиана. «Нет, потому что у тебя глаза излучают сумасшедшую энергию. Все видят только твои глаза. А глаза это что?» Спросила Лиана. «Зеркало души», неуверенно предположила Эсмеральда. «Да, все видят тебя настоящую, через твои глаза. Но шрамы, конечно, были ни к чему, без них лучше. Но теперь, твои сумасшедшие глаза будут еще и на симпатичном лице», сказала Лиана. «Да ты меня не уговаривай, что сделано, то сделано, и я не жалею. Да, привыкнуть надо и будет сложный момент, когда я на глаза людям первый раз покажусь в таком виде. А так все в порядке», сказала Эсмеральда. «А чего ты боишься показаться? Ладно бы шрамы у тебя появились, а то, наоборот, исчезли», удивилась Лиана. «Не знаю», вздохнула Эсмеральда. «Получится, как будто я о внешности о своей думаю, а не о настоящих проблемах. Скажешь, что я тебя обманом заставила», хохотнула Лиана. «Многие, кстати, поверят. Ну вот еще», возмутилась Эсмеральда. «Я и сама могу отвечать за свои поступки». «И за что же ты собралась отвечать?» «За то, что от шрамов избавилась», — сказала Лиана. «Погоди, у меня и на теле шрамы исчезли, а их было полно», — сказала Эсмеральда и наклонилась, разглядывая себя. «Ну не зря же ты раздевалась», — сказала Лиана. «Я отчет не смотрела, но не удивлюсь, если тебя и еще от каких-нибудь болячек избавили. Мне бы тоже в него забраться и полежать. Ложись, в чем проблема?» Тут же ухватилась за эту мысль Эсмеральда. «А вот и лягу. Только давай сначала поедим чего-нибудь, Отправим женю с Сан Санычем на берег до завтра, а сами тут останемся. Они там и предупредят заодно и наших, и твоих, чтобы нас не ждали пока. А куда нам торопиться? Атлантида пока еще далеко от твоего Асгарда. Время есть, сказала Лиана. Мы сейчас с тобой общаемся, как заправские подружки, улыбнулась Эсмеральда. Так бывает, возник контакт и все. Бороться с этим не нужно, сказала Лиана. Да никто и не борется, пожала плечами Эсмеральда. Ну что, я одеваюсь. Конечно, они вышли в коридор и нос к носу столкнулись с каким-то незнакомым молодым парнем. А ты кто еще такой? Лиана схватилась за кобуру. Увидев это, Эсмеральда мгновенно оказалась у парня за спиной. А вы кто? Спросил он и удивленно заозирался, потеряв Эсмеральду из виду. Отвечай, когда тебя спрашивают. Эсмеральда вывернула ему руку до хруста. Я Стас, девочки, я свой. Вы чего? Надеюсь, вы тоже свои, а то я вас не знаю. Добавил он в конце неуверенно. Сан Саныч не говорил, что на лодке есть кто-то еще, подозрительно сказала Лиана. Про меня все постоянно забывают, тут же начал торопливо объяснять Стас. Я в команде недавно, из мастерской почти не вылезаю, ну, только поесть и помыться. Даже сплю там, вот и забывают про меня, не привыкли еще. Ладно, отпусти его, сказала Лиана Эсмеральде. Откуда ты взялся? Не сейчас, а вообще, ты не похож на членов нашей команды. Команда Левиафана захватила завод сиборитов на острове, я там работал. Ну, по технической части. Получилось так, что познакомился с Василисой. Сражался за нее даже, не без гордости сказал Стас. В общем, так сложилось, что меня взяли с собой. Я в технике хорошо разбираюсь, могу быть здесь очень полезен. Сейчас системы связи делаю по заказу Сан Саныча, да и на потом уже полно планов. Все никак жене ее шагоход не модернизирую толком, только начну, она его забирает. Привыкла к нему, не может долго обходиться, да и другой работы полно. Ладно, будем считать, что убедил, сказала Лиана, но пойдем до Сан Саныча прогуляемся, пусть он нас официально представит. Уже сотрудников с моего завода растаскивать начали. Как будто сама себе сказала Эсмеральда тихонько. С нашего завода, поправила ее Лиана. А вас как зовут? Спросил Стас. Я Лиана, а это Эсмеральда, сказала Лиана. Та самая Лиана, удивился Стас. Думаешь, нас несколько? Усмехнулась Лиана. Да нет, про тебя не слышал пока, сказал он Эсмеральде, но захват у тебя что надо. Так что, может оно и хорошо, что не слышал, да ведь. Эсмеральда похлопала его по плечу. Может и хорошо, тут же согласился Стас. Сан Саныч подтвердил слова Стаса и все рассказал. Про него действительно все забывали, даже рассказывая о произошедших событиях, как-то забыли упомянуть. Он особо и не переживал, у него было свое царство, и в нем он чувствовал себя очень спокойно. К нему хорошо относились, не лезли с лишними вопросами и разговорами, а он старался быть полезным и делал то, о чем его просили. Правда, пока не так уж много успел. Времени ведь прошло мало, но дело потихоньку двигалось. «Ладно», — сказала Лиана, выслушав рассказ Сан Саныча, — «отправляйтесь-ка все на берег, погуляйте, а мы тут до завтра задержимся. Если в этом нет никакого специального смысла, ну, я имею в виду, что вам необходимо остаться здесь вдвоем, то я предложу другой вариант. Я отвезу ребят, пускай подышат воздухом, а сам вернусь. За лодкой все равно следить надо, а ты, наверное, уже и не помнишь, как это делается. Да и, похоже, что у вас другие заботы», — сказал Сан Саныч. «Как скажешь», — подняла руки Лиана, как будто сдаваясь, — «это же никакой не приказ, а просто предложение. Тут вы сами разбираетесь, кто, куда и когда. А могла бы и приказать», — сказал Сан Саныч, — «мы бы послушались». «Ну уж нет», — сказала Лиана, — «зачем мне это? Вы уже взрослые люди, сами можете решить, где находиться. К тому же, голова должна быть в коллективе одна». Сделали так, как предложил Сан Саныч. Он отвез молодежь на берег, снабдил их переговорным устройством, одним из тех, что довел до ума Стас, и сам вернулся, наказав им вызывать его, если что, и вообще, держать связь. Ответственным за это назначил опять же Стаса, как изготовителя рации. Эсмеральда с Лианой по очереди несколько раз забирались в регенератор. Лиана даже удивилась, сколько проблем он нашел у нее при диагностике. И, раз была такая возможность, она решила воспользоваться ей по полной и прошла курс восстановительной реабилитации. Эсмеральда с каждым заходом в регенератор выглядела все лучше и лучше. Наклейки исчезли, кожа почти сравнялась по цвету, Только вот волос как не было, так и нет. Но тут уж ничего не поделаешь, придется отращивать. Кожа на голове и волосяные луковицы наверняка были повреждены, и был шанс, что волосы будут расти неравномерно, но они и до этого так росли. И с этим тоже ничего сделать было нельзя. Регенератор очень полезный и, можно сказать, уникальный аппарат, но, к сожалению, не волшебный. Пока одна спала в регенераторе, вторая рядом на кушетке. Потом менялись. Иногда ходили перекусить и делали набеги на Машкину кухню. Потом опять возвращались в медблок. В промежутках между процедурами и сном разговаривали. Они совершенно потеряли счет времени и не заметили, как пролетели почти сутки. Когда они закончили и заявились к Сан Санычу в рубку, то настроение у обеих было отличное, энергия переполняла и казалось, что жизнь началась заново. «Красотка, вынес вердикт Сан Саныч, увидев Эсмеральду. Комплимент приму, но в него не поверю», — улыбнулась Эсмеральда. «Ну, не знаю», — сказал Сан Саныч, — «мне нравится». «И мне», — сказала Лиана. «Ну что, как нам на берег попасть? Берите лодку, может, кто обратно соберется. Я с ними связь держу, там все в порядке». Сан Саныч сделал паузу. «Надо сказать, что Стас молодец. Я рад, что он к нам прибился. Со связью куда проще. У нас были обычные системы связи, маленькие, но мы даже ими не пользовались. А он их усилил, и теперь можно на большом расстоянии общаться. И много таких систем», — заинтересовалась Лиана. «Пока три», — сказал Сан Саныч, — «но будет больше». «И далеко берут?» — спросила Лиана. «Эти на пару сотен километров добивают, по его словам. Но мы пока, правда, не проверяли. Но он делает и другие, что будут по всей планете работать. Деталей только у него маловато, но говорит, что несколько аппаратов сумеет соорудить», — сказал Сан Саныч. «Ой, при мысли об этом, мне прямо не по себе становится», — сказала Лиана. «Сейчас времена изменились, но раньше, если включить передатчик, можно было ракету в это место принять через некоторое время. У меня до сих пор радиосвязь ассоциируется с повешенной на себя мишенью. Страшно. А вдруг они опять начнут бомбить, а мы пользуемся связью», — сказала вдруг Эсмеральда. «Как бы мы иначе с Атлантидой контакт поддерживали. Но у нас она не в режиме разговора. Посылаем сообщение в одну сторону, потом обратно. Примитивная техника. Как ни крути, но лучше, чем ничего. Связь нам тоже не разрешали завозить. Лепили здесь, из того, что под руку попалось. Но специалистов профильных толком не было. А те, что были, все больше оружием и авиацией занимались. А тут еще вы талантливого парня увели. Кто успел, тот и съел», — весело сказала Лиана. «Ну что, наведаемся на берег?» «Что-то я побаиваюсь», — неуверенно сказала Эсмеральда. «Чего?» «Того, что хорошо выглядишь», — удивился Сан Саныч. «Того, что все будут смотреть и обсуждать», — сказала Эсмеральда. «Тебе нужно будет пережить пару минут», — сказала Лиана. «Потом все привыкнут, а через некоторое время забудут». «Тебе легко говорить», — сказала Эсмеральда. «Ты то как была, так и осталась. Дольше спорим», — решительно сказала Лиана. «А ну-ка, бегом на берег. Давненько мной никто так не командовал», — с легким возмущением сказала Эсмеральда, однако подчинилась. Сан Саныч усмехнулся и начал поднимать створки корпуса, чтобы выпустить лодку. «Тебя же не все волнуют, а кто-то определенный, верно?» — спросила Лиана, пока они плыли к берегу. «И да, и нет», — честно сказала Эсмеральда. «Что мои девочки подумают, тоже важно. Боюсь, как бы не сказалось на моем авторитете». «С чего бы?» — удивилась Лиана. «Ты что, стала медленнее или глупее? Почему твой авторитет должен упасть?» «Не знаю», — сказала Эсмеральда. «Просто волнуюсь. А мне кажется, я догадываюсь, что именно тебя тревожит», — сказала Лиана после небольшой паузы. «Что же?» — заинтересовалась Эсмеральда. «Твои шрамы были для тебя как маска, за которой ты скрывалась. А теперь маску пришлось снять, и у тебя ощущение, что все видят тебя обнаженной, ну не буквально, а духовно, что ли», — сказала Лиана. «Ты права», — тут же согласилась Эсмеральда. «Я сама не могла понять, что не так, а вот ты сказала и прямо в точку. Я как будто обнажилась. Чувствую себя теперь беззащитной. Из-за этого и страх, и волнение. Пройдет», — уверенно сказала Лиана. «На деле, ты осталась той же самой. Даже лучше стала. Только привыкнуть надо к новой себе». Лодка ткнулась в берег. Спас видел, что они плывут, поэтому уже ждал, и как только лодка причалила, стал вытаскивать ее на сушу, чтобы девочки могли выбраться, не намокнув. Папаши на острове не было. Он улетел вместе с пташками на свой корабль, но должен был вскоре вернуться. Из команды Эсмеральды здесь была только Бона, которая ее преданно ждала. Узнав об этом, Эсмеральда немного успокоилась. Не придется показываться всем сразу, а можно будет посмотреть на произведенный эффект сначала у части общества. Многие ее почти не знали и еще даже не привыкли к шрамам. Так что, главным оценщиком должна была выступить Бона. Ее она и увидела одной из первых, идущих к берегу. Бона шла целеустремленно, видимо хотела что-то сказать, но, не доходя метров 20, как только поняла, что произошло с Эсмеральдой, остановилась как вкопанная и открыла рот. «Не молчи», — сказала Эсмеральда, двигаясь ей навстречу. «Эс, обалдеть!» Наконец выдавила из себя Бона, «я даже не думала, что такое возможно, по крайней мере, на этой планете и уж точно не на острове посреди океана. Так что скажешь?» — настойчиво спросила Эсмеральда. «Это потрясающе!» Бона приложила руки к груди, «я тебя правда немного не узнаю, как будто ты другой человек, но это просто здорово. Тебе нравится?» Все требовало конкретики Эсмеральда. «Шутишь?» Бона чуть не подавилась. «Это отлично. Мы любим тебя любую, но какая женщина предпочтет носить шрамы, если есть возможность от них избавиться? Например, я, до вчерашнего дня», просто сказала Эсмеральда. «А, да, точно», смутилась Бона, «но, все равно, так лучше. Ты меня успокоила, а то я немного волновалась», сказала Эсмеральда. «Немного», хмыкнула Лиана, проходя мимо. «Химик, да ты просто красотка у нас», сказал, подходя Руди, который слышал большую часть разговора. «Вот взять меня, я могу сколько угодно говорить, что иметь два кинжала вместо рук это просто превосходно и повышает боевую эффективность. Но если кто-то думает, что я откажусь от рук, если будет возможность их вернуть, то он просто дурак. Ты все сделала правильно. Спасибо», кивнула Эсмеральда. «Твое мнение очень важно для меня. По-прежнему не вполне понимаю почему, но пожалуйста», пожал плечами Руди и направился обратно к лагерю. Над кораблем поднялся квадрокоптер и взял курс на остров. Похоже, там увидели, что от Левиафана приплыла лодка, а это значит, что Эсмеральда с Лианой скорее всего на берегу. Два исчезнувших лидера немного озадачили всех, ведь нужно было что-то делать дальше, а без них это было невозможно. Атлантида приближалась к Асгарду, и уже пора было присоединиться к ней. Пришло время оставить этот остров, который неожиданно стал перекрестком множества путей посреди океана. Первым из птицы выпрыгнул папаша и чуть не споткнулся, увидев Эсмеральду. Она широко распахнула глаза, поскольку не ожидала от него такой реакции. Повисла пауза. «Ну, скажи уже что-нибудь», — не выдержала Эсмеральда. Папаша оглянулся, потом обвел взглядом всех присутствующих и опять посмотрел на Эсмеральду. «Я? Ну не я же», сказала Эсмеральда. «Ты выглядишь просто прекрасно», сказал папаша и, подойдя к Эсмеральде, взял ее за руки. «Просто я не думал, что мы так публично будем демонстрировать, что между нами что-то есть», шепнул он, чтобы слышала только она. «Да все и так уже знают», усмехнулась Эсмеральда. «Ну, тогда, дай-ка я тебя обниму, красотка», сказал папаша и только двинулся к Эсмеральде, как раздался голос. «Простите, что вмешиваюсь, но я вернулся». «Кто это?» Эсмеральда резко обернулась на голос, но никого в той стороне не увидела. «Это призрак, корабль, о котором я тебе говорил», сказал папаша, «тот, который вредный. Делаешь для них добро, помогаешь, как можешь, а тебя все равно вредным называют. Я, между прочим, вам подводную лодку привез». «Чего?» — сказали хором все, кто был на берегу. Глава 4. Из появившегося дверного проема вышел улыбающийся Игорь. «Что вы так удивляетесь? Оказалось, что капелька вполне умещается в призрака. Как выяснилось, у него есть отсек с вездеходом. Поскольку вездеход нам сейчас не нужен, мы его выгрузили и смогли уместить внутрь капельку. Меня, честно говоря, все время очень волновало то, что я ее забрал, но так и не вернул назад». «А где Сан Саныч?» «На Левиафане», сказала Лиана, «но поверь, он очень обрадуется. Я знаю, я с ним говорил, он очень по ней скучал. С капелькой многие вещи делать проще. Незаметно подплыть к берегу и высадиться, например», сказал Игорь. «Ну что, призрак, давай сразу разгрузимся». «Не возражаю», ответил призрак. «Кто нам поможет из тех, кто плавал на капельке и умеет ей управлять?» спросил Игорь. «Я хочу», шагнула вперед Сюз. «Никто не возражает?» Все были только за Исюс поднялась на борт призрака, после чего он закрыл вход и совершенно исчез. Только по движению воздуха стало понятно, что он взлетел. Потом все наблюдали увлекательное зрелище, как возле Левиафана, над самой водой, Прямо из ниоткуда стала появляться небольшая подводная лодка и тут же погружаться в воду. Вскоре на поверхности осталась только верхняя часть, а манипуляторы, которые ее удерживали, поднялись вверх и растворились в воздухе. «Весело вы живете», — сказала Эсмеральда, стоящему рядом папаше. «Постоянно происходит что-то удивительное». «Не прибедняйся», — сказал Спас, который стоял поблизости и слышал ее слова. «Я у тебя гостил недолго, но тоже не скучал. Если подумать, то везде свои развлечения», — улыбнулась Эсмеральда. Левиафан уже поднял створки и принял капельку внутрь. Никто не видел, как узнал про ее появление Сан Саныч, но, по всей видимости, он правильно истолковал происходящее. Тем более, что и с призраком он был уже знаком. «Призрак здесь», — задумчиво сказал папаша. «И что это значит?» — спросила Эсмеральда. «Это значит, что мне пора улетать. Очень важные дела. Нужно сформировать команду, которую я отправлю на другую планету», — сказал папаша. «Куда? На другую планету? Вы так делаете?» — удивилась Эсмеральда. «Вообще-то нет», — сказал папаша. «Только один наш человек так делал. Но теперь мы по его следам запускаем важную миссию. Мое присутствие там необходимо». «Вообще-то Мина с Виком тоже покидали планету», — сказал Спас. «Извините, я не подслушиваю, просто слышу». «Да ничего, мы не особо и секретничаем», — сказал папаша. «Когда вы планируете возвращение в Асгард?» — спросил он уже у Эсмеральды. «Насколько я понимаю, Атлантиде идти еще дня три. Нам тоже пора выдвигаться за ней следом, чтобы не опоздать и напасть сходу», — сказала Эсмеральда. «Но мы можем долететь и на птице, если нужно. Можешь забрать корабль, мы на него и не рассчитывали». «Нет, я полечу на призраке, если у него не появились какие-нибудь другие планы», — сказал папаша. «Но, надеюсь, что он мне не откажет». «Три дня», — задумчиво добавил он. «А может, три дня я и смогу подождать, опять же, если с призраком договорюсь». «Участвовать в подавлении мятежа ты все равно не будешь», — сказала Эсмеральда. «Это наше внутреннее дело». «Как скажешь», — кивнул папаша. «Но, если что, говори, мы сделаем все, что в наших силах». «Как же быстро все меняется», — вздохнула Эсмеральда. «Всего за несколько дней, благодаря похищению Спаса, столько всего случилось. Я столько нового узнала, стольких людей встретила. И, надо сказать, мое видение будущего довольно сильно изменилось». «В какую сторону?» — спросил папаша. «Ни в какую, просто стало другим», — сказала Эсмеральда. «И я еще, если честно, не во всем разобралась. Когда все успокоится, нужно будет немного отдышаться и подумать». «Когда все успокоится», — усмехнулся папаша. «Я тоже все жду этого момента, а он все никак не наступает. Думаю, что та жизнь, которую мы себе выбрали, не даст нам возможности находиться в состоянии покоя. Так что, все решения нужно будет принимать на ходу. Все равно, нужно многое переварить», — сказала Эсмеральда. «Призрак вернулся», — сказал папаша, кивнув в сторону вновь появившегося над пляжем дверного проема и торчащего в нем Игоря. «Пойду с ним переговорю». Когда он ушел, к Эсмеральде, как бы невзначай, подошел Руди. «В отличие от Спаса, я именно подслушивал», — начал он, — «и не понимаю, почему ты отказываешься от помощи. Понимаешь, если в урегулировании конфликта будут принимать участие внешние силы, это будет для многих выглядеть как интервенция, и получится, что заговорщики стоят на страже Асгарда, а я привела людей, которые убивают валькирий», — сказала Эсмеральда. «Послушай меня, химик, ничего, что я к тебе так обращаюсь. Мне это немного напоминает о прошлом», — сказал Руди. «Меня не коробит», — сказала Эсмеральда, — «тем более, слышать это от тебя». «Так вот», — продолжил Руди, — «идти на них с открытым забралом — самая большая глупость из всех, которые можно придумать. Насколько я понял, они таким благородством не блещут, и в этот раз они вполне могут устроить тебе ловушку». «Мы постараемся этого не допустить», — сказала Эсмеральда. «Как именно?» — сузив глаза, пристально посмотрел на нее Руди. «Не знаю пока», — честно призналась Эсмеральда.